4. Когда Пол проснулся на следующий день после вылазки за лекарством, за окном валил снег, и снежная буря продолжалась двое суток. Снежный покров увеличился по крайней мере на 18 дюймов, а когда солнце наконец выглянуло из-за туч, Чероки Энни Уилкс превратился в обыкновенный большой сугроб. Однако сегодня небо вновь было чистым, и солнце не только светило, но и грело. Сидя у окна, Пол чувствовал тепло его лучей. С сосулек, свисавших с крыши сарая, опять капало. Пол подумал о своей погребенной под снегом машине, взял лист бумаги и заправил его в каретку. Потом напечатал название «Возвращение Мизери» в верхнем левом углу, и единицу в правом, 4 или 5 раз двинул рычаг возврата каретки и посредине страницы напечатал глава 1. Он старался посильнее бить по клавишам, чтобы Энни, по крайней мере, слышала, что он что-то печатает. Под словами «глава 1» простиралась белизна, как заснеженная равнина, где он может упасть и замерзнуть и умереть. Африка, если авторы играли честно. Это птица из Африки. Под его сиденьем был парашют. А Африка теперь надо прополоскать. Его сознание уплывало прочь. Он знал, что допустить этого нельзя. Если она войдет и увидит, что он не пишет, а сидит в прострации, то выйдет из себя. И все-таки уплывал. Но он не просто терял сознание. Как нетрудно в это поверить, он обдумывал, рассматривал варианты, искал. «Что ты ищешь, Полли?» Ответ очевиден. Самолет провалился в воздушную яму. Надо отыскать парашют под сиденьем. «Да, это будет честно. По правилам». Когда он нашел под сиденьем парашют, игра пошла честно. Может быть, это было не вполне реалистично, но честно. В детстве мама дважды отправляла его на лето в дневной лагерь в Молден. Они там играли, садились в кружок. Их игра была похожа на столь любимые Энни киносериалы, и он почти всегда выигрывал. Как же называлась игра? Вот они, 15-20 мальчиков и девочек, сидящих кружком в тенистом углу игровой площадки. На всех футболке с надписью «Молден детский центр». И все внимательно слушают руководителя, который объясняет правила игры. «Ты можешь?» Игра называлась «Ты можешь?» И она действительно походила на сериалы-триллеры. «Ты, Поле, играл в игру, ты можешь, и сейчас тебе, похоже, нужно снова в нее сыграть». Действительно, похоже, что так. В игре «Ты можешь?» руководитель начинал рассказывать историю о человеке по имени Корриган Беззаботный. Например, Беззаботный заблудился в непроходимых джунглях Южной Америки. Он идет, оглядывается, и вдруг видит, что сзади львы. И справа львы, и слева, и впереди львы, и они движутся на него. Время всего 5 часов вечера, но это не проблема для милых котят. Похоже, южноамериканские львы не придерживаются правила «ужин ровно в 8». В руке у руководителя секундомер. Засыпающий Пол Шелдон представил его себе на удивление ясно, хотя в последний раз видел его благородный серебряный блеск больше 30 лет назад. Красивый медный циферблат, а внизу маленькая стрелка, отсчитывающая десятки секунд, на корпусе фирменный знак «Анекс». Руководитель оглядывал круг играющих и обращался к одному из них. «Дэниел», — говорил он, — «ты можешь?» Произнося ключевые слова «ты можешь», он включал секундомер. В распоряжении Дэниела имелось ровно 10 секунд, чтобы продолжить рассказ. Если он не начинал говорить в течение 10 секунд, ему предлагалось покинуть круг. А если удавалось спасти Беззаботного, руководитель вторично окидывал взглядом участников и задавал второй главный вопрос игры. Исполнил? Точно такую же игру вела с ним Энни. Важен не реализм. Важно соблюдение правил. К примеру, Дэниел мог сказать: «К счастью, у беззаботного был при себе винчестер и запас патронов. Он застрелил 3 львов, а остальные испугались и убежали». В этом случае считалось, что Дэниел исполнил. Он получал секундомер и рассказывал о том, как беззаботного по пояс засосали зыбучие пески, после чего спрашивал другого участника, может ли тот, и включал секундомер. 10 секунд — это немного, и можно было очень легко растеряться и попытаться обмануть. Следующая участница могла продолжить повествование так. Но тут поблизости опустилась большая птица, кажется, американский гриф. Беззаботный ухватился за его шею. Гриф взлетел и вырвал беззаботного из песка. После этого руководитель опять спрашивал, исполнила, и нужно было поднять руку, если ты считал, что она справилась со своей задачей. Если же ее история казалась тебе натянутой, то руку поднимать не следовало. Девочка, давшая вариант с грифом, скорее всего, была бы вынуждена покинуть круг. «Ты можешь, Пол?» «Да, я этим живу. Благодаря этому у меня есть дома в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. И тачка получше тех, что продаются в магазинах подержанных автомобилей. Все потому, что я могу, и, черт подери, мне не в чем оправдываться. Кое-кто пишет прозу лучше, чем я, и лучше меня понимает человеческую природу, я это признаю. Но когда руководитель спрашивает «исполнил», очень немногие читатели поднимают руки. Они голосуют за меня, за Мизери. В конце концов, это одно и то же. Ты можешь? Да. Да, я могу. Я очень многого не умею. Не умею играть в бейсбол, не умею чинить водопроводные краны, не умею кататься на роликовой доске, не могу взять на гитаре ни одного маломальски приличного аккорда. Я 2 раза был женат и 2 раза продемонстрировал свою неспособность к семейной жизни. Но если вы хотите увлечься рассказом, если вас надо напугать или заставить сочувствовать персонажу, или растрогать, или рассмешить, это моя работа. Это я могу. Я могу ублажать вас сколько хотите. На это я способен. Я могу. Его полусонные размышления были прерваны бесстыдным шепотом машинки юнца-ковбоя. Да, мой друг, перед нами 2 факта. Болтаем мы много, а бумага по-прежнему белым-бела. Ты можешь? Да, да. Исполнил? Нет. Он обманывал. В сыне Мизери доктор так и не пришел. Может, все и забыли, как оно было на прошлой неделе, но каменный идол ничего не забывает. Пол покидает круг. Пожалуйста, простите. Теперь надо прополоскать. Теперь надо.